Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Заселение окрестностей. Минуло немало лет с того дня, как преподобный Сергий, бывший тогда еще Варфоломеем, и его старший брат Стефан пришли на Маковец для пустынножительства. Теперь же Бог стал приводить сюда крестьян, искавших удобных для селения мест. В те времена никто не запрещал рубить лес и расчищать места под вспашку. Верно, первым делом крестьяне приходили в обитель к игумену Сергию и спросить у него благословения на поселение. «Исходили мы все леса окрест, возлюбили же место близ твоей обители. Хотим жить тут. Благослови, отче честный». Он благословлял приходивших и отпускал с добрыми наставлениями. Радостно переглядывались крестьяне, говоря друг другу: «Ну что, христиане, благословясь, да за работу!» Весело звучали топоры, шумом валились березы, сосны и ели. Скоро собирались новенькие пахучие срубы. Изба к избе, двор ко двору. Вместо глухого леса там и сям сквозила честь, на которой ярко зеленели полоски жительных всходов. Чаще стали приходить люди в обитель. Приносили все на потребу. Было теперь довольно и книг в деревянных досках, обтянутых софьяном, с медными или серебряными застежками, и свечного воску, и ладану, и церковного вина. Были запасы хлеба, муки, ржи, пшеницы и всякого другого зерна. И келий стало поболее, и огороды при них расширились. Бог устраивал своих людей, давал хлеб насущный. Воскрешение умершего. Короток зимний день. Чуть посветило солнышко в полдень, а уже и синий по сугробам. В послеполуденную вечереющую пору у Анисимовой кельи заскрипел под чьими-то тяжелыми сапогами снег. Глядь, некий человек принес на руках ребенка. Пришедший сказал отцу Анисиму: «Вот несу к игумену Сергию сына своего болящего. По дороге только и думал, как бы успеть живого донести. Донесу, думаю, а там преподобный уж исцелит. Это уж верное дело. И пойдем, батюшка, пойдем поскорее в келейку к отцу нашему игумену», — заторопился проводить их отец Анисим, с соболезнованием поглядывая на лицо мальчика. На стук дверь открыл келейник. Выслушав просьбу отца, передал ее преподобному. Преподобный сам вышел в сенцы просить пришедших в келью. Отец бережно положил своего сына на широкую лавку, перекрестился, поклонился образам и, повратясь к преподобному, стал умолять его исцелить мальчика. Выслушав его рассказ о болезни сына, преподобный уже намеревался приступить к молитве, как вдруг мальчик застонал и, судорожно вытянувшись, умер. Отец бросился на колени, припал к сыну. «Малюточка мой, сыночек мой единственный, ты уже не дышишь. Ах, горе мне, горе!» Отец зарыдал, уронив голову на грудь умершего дитяти. Повернув мокрое от слез лицо к преподобному, сказал сквозь рыдание: «Ах, Божий человек! Я со своим бедным малюткой торопился к тебе с верою, а вместо утешения меня постигло горе безутешное. Уж лучше бы он умер дома». Вытирая слезы рукавом тулупа, поднялся: «Пойду, какой-никакой гроб для него сделаю». Он закрыл сыну веки и вышел, свесив голову. Отец Анисим и келейник вышли вслед, чтобы помочь ему. Преподобный же Сергий преклонил колени и стал молиться за умершего. Грудь ребенка мало-помалу начала вздыматься. Мальчик открыл глаза и пролепетал чуть слышно: «Где я? Где мой тятенька?» В это время в келью вернулся отец. Преподобный, уже поднявшийся с колен, сказал ему тихо: Ты поспешил сделать гроб, не рассмотрев как следует. Твой сын не умер, но жив». Отец, не веря, ступил к сыну. Сам же видел, как закатились его глазки, сам закрывал ему веки. «Сын мой!» — вскричал отец, видя, что дитя живо. «Сыночек мой любимый! Снова ты со мною, ненаглядный! Воскресил тебя Божий человек!» Он обнял сына, затем припал к ногам преподобного, со слезами благодаря его. Преподобный мягко возразил: «Отрок твой от сильной стужи изнемог. Ты же подумал, что он умер. Теперь в теплой келье он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес». «Мертв был сын мой, мертв», — повторял отец, — «а теперь жив. Ты воскресил его». Он схватил руку преподобного Сергия, припал к ней лицом. Преподобный же сказал: «Смотри, никому не рассказывай об этом». Отец с сыном ночевали в келье у монаха Анисима. Отец накрыл сына своим тулупом и, лежа рядом на полу, не спал, прислушиваясь к его дыханию. Сын дышал во сне ровно и глубоко. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Вздыхал и осенял себя крестным знаменем отец и все окликал шепотом монаха, который тоже не мог уснуть в эту ночь. «Отец Анисим! А отец Анисим! Нечто я не понимаю, жив человек или нет. У него ведь, у дорогого сыночка моего, уже было и глазки закатились. Почему я и закрыл ему навеки?» А игумен-то сжалился, на горе мое отцовское глядячи. «Дивны дела твои, Господи!» — шептал монах, творя в ночной темноте крестное знамение. Исцеление бесноватого. Однажды вратарь Анисим отворил ворота перед воском, в котором привезли бесноватого вельможу. Несчастного человека, в которого вселились нечистые духи, корчило. При въезде в обитель он вскочил и громко завопил, пытаясь соскочить с воска и убежать. Слуги едва удерживали его. Он с нечеловеческой силой отбрасывал их от себя, разрывал цепи, в которые был закован, и уже совсем безобразно по-звериному ревел. Отец Анисим, читая вслух молитву «Достойно есть», помог удержать бесноватого. Игумен Сергий велел ударить в било. Все собрались в церкви и стали совершать молебен о болящем. Увидев преподобного Сергия с крестом в руке, бесноватый замолк и только лишь тяжело дышал. Бледное лицо его покрылось потом. Он не сводил глаз с креста. Преподобный начал читать молитвы, а одержимый, с ужасом озираясь, показывал пальцем на крест в руке у преподобного. Заметив позади себя большую лужу, оставшуюся после ливня, бесноватый попятился к ней и вдруг с воплем бросился в нее. Когда его вытащили из лужи, он притих и уже без страха смотрел на крест. «Ай, здрав соделался, господине мой!» — спросил один из слуг. Вельможа беззвучно пошевелил губами. «Здрав милостью Божией!» — ответил за него преподобный Сергий и напутствовал исцеленного. «Чаще исповедуйся, чадо, и причащайся, чаще призывай имя Господа нашего Иисуса Христа, памятуй слова Его, сей род изгоняется только постом и молитвою». Несколько дней провел вельможа в обители и был кроток и разумен. Пришел час отъезда. Слуги помогли своему господину сесть в возок. Поскрипывая на корягах, возок выехал за ворота. Анисим же не удержался, подбежал к воску и, идя рядом, спросил негромко: «Прости меня, господине, не скажешь ли, отчего на крест давеча перстом указывал? Точно видение какое видел?» Исцеленный охотно ответил: «Великое пламя исходило от креста. Бесы, во мне сидевшие, пламени того испугались и тотчас стали воду искать, чтобы в ней спрятаться. Повергли, как вы видели меня, в лужу. Да не помогло это им. Вышли гортанью моей да ноздрями, как дым от серы попаленной. Здрав я теперь, истинно здрав. Слава Богу, подавшего мне исцеление по молитвам преподобного Сергия». Возвращаясь в свою келейку, монах Анисим удивленно качал головой, крестясь и повторяя: «Дивны дела твои, Господи!» Как крестьянин искал преподобного. Уже давно нахожены, наезжены в лесах тропинки-дорожки к обители Пресвятой Троицы. Лесные дорожки мшисты, упруги, идти по ним легко и приятно. Приторапливается крестьянин, хочет в день обернуться, старца Сергия повидать, да до темна домой успеть. Полдня идет, а ничуть не устал, бодро шагает в новых своих лаптях-берестянниках. На нем серые холщовые порты, белая рубаха, подпоясанная узким пояском, войлочная шапочка, на плече палочка, на палочке узелок со снедью. Идет, Божьему миру радуется. Все вокруг так славно, солнце по еловым вершинам скользит, стайки маленьких птичек-корольков порхают, звенят. «Ци-ци-ци! Ци-ци-ци! Тррррр!» Вспоминает ли крестьянин дом свой? Пальцо свое радуется. И лошадка у него есть, и плуг, и барана, семейка круглый год с хлебом. Думает ли о своем путешествии? Тоже радуется. Авось сподобится увидеть Божьего человека, игумена Сергия, о котором от людей прослышал, да благословиться, чтобы и впредь жить в здравии и в достатке. Только вот боязно, как к такому чудному и славному старцу подступиться. Пока так размышлял, к обители вышел. Новая церковка в небо глядит. Вокруг нее по четырем сторонам избушки-келейки к ограде приникли. Огороды зеленеют. Снял шапку крестьянин. Издали перекрестился на церковку. В воротах монастыря вновь трижды перекрестился и, поклонившись, обратился к братии. «Окажите милость, честные отцы, скажите, где мне увидеть вашего игумена Сергия? Прослышал я от людей о его высоком и чистом житии, и хочу хоть взглянуть на него, и, если сподоблюсь, получить от него благословение». Иноки поклонились ему в ответ и сказали: «Бог привел тебя к отцу нашему Сергию. Да только придется тебе, батюшка, подождать. Трудится игумен наш на огороде». «Спаси, Господи!» — с благодарностью ответил крестьянин. «Я пока с дороги-то и посижу здесь на травушке-муравушке». И сел было. Да не утерпел, тотчас поднялся и приник к щели в заборе. Очень уж хотелось поскорее на великого старца взглянуть. На огороде он увидел инока, который копал гряду и пел псалом: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, а Господи похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся». Инок среднего роста, худощав, обут верно в добрые сапоги, но одет в очень уж ветхий подрясник. Пошутили братья надо мной, над темным, — огорчился крестьянин. «Какой же это великий старец, коли одет так худо? Простой, видно, послушник. Из крестьян должно быть, как я. Копает-то вон как ловко, с нашей ухваткой». Не стерпел крестьянин, упрекнул монахов: «Что же вы, братья, посмеялись надо мной? Я пророка увидеть пришел, вы же мне сироту показали». И, махнув с досадой рукой, не выслушав оправдания иноков, пошел к церкви и встал у входа, надеясь, что здесь-то уж точно увидит старца Сергия. Между тем преподобный кончил работу и, соскребая щепочкой налипшую на заступ землю, вышел из огорода. Выслушав рассказ братьев о простодушном крестьянине, он тотчас подошел к нему. Крестьянин с обидой отвернулся от него, даже не поклонившись. Преподобный же сам низко поклонился ему, по-братски обнял и поцеловал его. «Чай притомился в дороге. Сделай милость, раздели со мной трапезу», — пригласил преподобный. «Попочуемся с тобой, чем Бог послал». Помолясь, они сели рядом на одну скамью. Брат принес из поварни и подал им по миске репной похлебки. Ели степенно, неся ко рту ложку над ломтем хлеба, чтобы не уронить ни капли. Отерши ладонью усы и бороду, крестьянин пожаловался. «Вот ты, послушник, а уважил меня, худородного. Монахи же смеются надо мной, не допускают к игумену. Вестимо, я не достоин беседы с ним, но хоть издали поглядеть бы на него. Шел ведь сколько, даль какая, да и домой как воротиться, божественного старца не повидавши». Склонив голову, пряча улыбку, преподобный Сергий утешал его. «Скоро, скоро покажу тебе того, к кому ты пришел». В это время раздался глухой конский топот. Сдерживая разгоряченных коней, в обитель въехали всадники, громко извещая. «Выходи, игумене, встречай князя, к тебе за благословением едет». Уже и сам князь на белом коне въезжал в ворота. Преподобный поднялся, вышел к нему навстречу. Крестьянин тоже вышел поглядеть, подумав, что тут-то и увидит игумена. Княжеские дружинники, однако, тотчас оттеснили крестьянина в сторону. Крестьянин рот раскрыл, увидев, что князя благословляет давишний послушник в худом подряснике. «Вот те раз, вот чудеса-то!» — удивлялся крестьянин. «Как же-то я оплошал, Фома неверный! Ай-яй-яй! Что же теперь будет-то?» Преподобный улыбался князю точно так же мягко и приветливо, как крестьянину. Они о чем-то беседовали, а поодаль, ограждая их, почтительно застыли спешившиеся всадники. Когда князь уехал, крестьянин подошел к преподобному, поклонился до земли и попросил у него прощения за свою оплошность. «Ныне узнал истина о тебе, отче», — признался крестьянин, — «что слышал о тебе, то и увидел». Преподобный обнял его и тихо молвил: «Ты один отнесся ко мне как должно, как я того заслуживаю по недостоинству моему. Вот это-то и хорошо пред Богом, который один благ». Благословил он крестьянина, и тот, перекрестясь на церковь, отправился в обратный путь, неся в родное село, в родной дом радостную весть о том, что есть на Руси истинно праведный человек. А коли так, святыми молитвами его будет крепко стоять отеческая земля. Через несколько лет этот крестьянин вновь пришел в обитель к преподобному и постригся в монахи. Здесь он прожил несколько лет в иноческих трудах и здесь же отошел с миром ко Господу.